усаживаясь в кресло, лицом к раскрытой двери, в которую входит полночь. Когда время меняет цвет, мы отправимся прогуляться по венам большого города. Ты знаешь вкус настоящего кофе? Я приготовлю его тебе живым, проникающим через тело в душу. Пей из моих рук. У меня сегодня светло. Кофе, крепкий черный кофе, по гортани протекает. Твой в тени, размытый профиль на стене моей мелькает. Дождь штрихует поперечной перекрестки возле дома. Дождь совсем не первый встречный, он давным-давно знакомый. Я опять его встречаю, я иду к тебе в кроватку. Черный кофе лучше чая. Черный кофе лучше чая. Нам сегодня будет сладко. И вот приду я, когда вечер редкий, скажу: вскипает вода, делай крепкий. И в теплый свитер твой в шерсть гореться носом. Потом с будильником в шесть или восемь. И порознь, холод, сдержись. И до встречи. И разойдемся на жизнь в редкий вечер. Кофе, крепкий черный кофе, по гортани протекает. В памяти всплывают строфы об утраченном когда-то рае. Нежусь я в реке забвенья и лечу над облаками. И сливаюсь на мгновенье с мокрыми дождя руками. Я опять его встречаю, я иду к тебе в кроватку. Черный кофе лучше чая. Черный кофе лучше чая. Нам сегодня будет сладко. Тени сжирают свет, годами тебе копил. Врут мне, что я поэт, кто-то их подкупил. Ты как? Да обо мне? Что еще скажешь тут? Утро, торчу в окне, выпейте в красоту. Жду тебя, как всегда, Бога не тороплю. Примешь такого? Да, просто тебя люблю. Кофе, крепкий черный кофе, кофе.